Глава 25. В картинной галерее я увидел Герду Хеккет. Она стояла, задумавшись перед картиной, изображавшей человека в путанице геометрических фигур, что, по-видимому, должно было означать единство человека и путаницы. «Вы любите живопись, миссис Хеккет?» «Да, особенно клея». «Это ведь я продала эту картину мистеру Стивену». «Правда?» «Да, в Мюнхене. Я работала в картинной галерее, в очень хорошей галерее». В ее голосе слышалась тоска по прошлому. «Там я и познакомилась с моим мужем. Но будь все сначала, я бы не уехала из Германии». «Почему?» «Мне здесь не нравится. С людьми происходят такие страшные вещи. Но вам же вернули вашего мужа?» «Да». Но веселее она от этого не стала. Она повернулась ко мне, голубые глаза ее были затуманены. «Я очень благодарна вам, честное слово. Вы спасли ему жизнь. Большое вам спасибо». Она притянула меня к себе и поцеловала. Случилось это как-то неожиданно даже для нее самой. Хотела, наверное, выразить каким-то образом свою благодарность, а завершила чем-то другим. Я поспешил сменить тему разговора. «Я слышал, вы дружите с Энди Себастьян?» «Нет, мы раздружились. Я помогала ей в языках, но она оказалась неблагодарной». «Она проводила много времени с Лупе?» «С Лупе? А почему вы спрашиваете?» «Потому что это может оказаться важным. Она часто с ним виделась?» «Ну, конечно, но не в том смысле, что вы имеете в виду. Он иногда привозил ее сюда, а потом отвозил домой. Как часто?» «Много раз. Но Лупе женщинами не интересуется. Откуда вы знаете?» «Знаю», — вспыхнула она. «Почему это вас так волнует?» «Можно посмотреть его комнату?» «Зачем?» «К вам это никакого отношения не имеет. У него есть комната в доме?» «Нет, он живет над гаражом. Я не знаю, открыто ли там. Подождите, я возьму ключ». Несколько минут, пока ее не было, я стоял и смотрел на картину Клея. Она нравилась мне все больше и больше. Человек запутался. Путаница была в нем самом. Вошла Герда, вручила мне ключ с биркой, на которой было написано «Квартира над гаражом». Я пошел в гараж и ключом открыл дверь в квартиру Лупе. Это была так называемая студия, то есть квартира, состоящая из одной большой комнаты и похожей на вагонное купе кухни. Комната была многоцветной. Ее украшали яркие ткани и изделия работы мексиканских кустарей. Над застланной сарапе кроватью висело несколько масок до Колумбова периода. Если принять во внимание, что Лупе был простого происхождения, то отказать ему во вкусе нельзя. Я прошелся по ящикам комода, но не нашел в них ничего криминального. В ящичке над раковиной в ванной оказалась лишь баночка какого-то крема. Зато в кухне на дне какой-то миски я разыскал кусочки сахара, не очень умело обернутые в фольгу. Всего их было 6. Я взял 3, сложил в носовой платок и спрятал во внутренний карман пиджака. С лестницы не доносилось ни звука, поэтому я был крайне удивлен, когда дверь у меня за спиной отворилась и вошел Сидни Марбург. На ногах у него были теннисные туфли. «Герда сказала, что вы пошли сюда. Что тут у Лупе?» «Просто изучаю». «Что изучаете?» «Ну, его моральный облик и норму поведения. Он ведь не совсем обычный слуга, а?» «Совершенно справедливо. Лично я считаю, что он подонок». Бесшумными шагами Марбург подошел ко мне. «Если вы разыщете что-либо его компрометирующее, дайте мне знать». «Серьезно?» «Абсолютно». Моя жена интересуется искусством, поэтому он делает вид, будто тоже им увлекается. Но, кроме Рут, никто в это не верит. Между ними существуют какие-то отношения? По-моему, да. Он довольно часто приезжает к нам в Бель-Эйр, когда меня нет дома. Один из слуг держит меня в курсе событий. Близкие отношения? Не знаю, — с болью признался Марбург. Знаю только, что она сужает его деньгами, потому что видел несколько погашенных чеков. По словам нашего слуги, Лупе докладывает ей обо всем, что делается в доме ее сына. Все это, мягко выражаясь, дурно пахнет. Давно они знают друг друга? Практически всю жизнь. Сколько я помню, он всегда работал здесь, если это можно назвать работой. Сколько же? Лет 15-16. Вы знали Хекетов, когда Марк был жив? Вопрос этот почему-то явно ему не понравился. Да, только я не понимаю, что общего между этим и тем, о чем мы говорим. Мы говорим о Лупе. Верно. Скажите, в чем еще вы его подозреваете, кроме соглядатайства в пользу вашей жены? Он балуется наркотиками? Меня бы это не удивило, чуть более охотно, чем следовало, ответил Марбург. Я не раз видел его в состоянии сильного возбуждения. Он либо маньяк, либо наркоман. А видели ли вы его когда-нибудь с дочерью Себастьянов? Нет, никогда. Насколько я понял, он довольно часто возил ее. Несомненно, летом она подолгу бывала здесь. Он замолчал, глядя на меня с любопытством. Думаете, он давал ей наркотики? Я пока не нашел никаких доказательств этому. Господи, если б только можно было обвинить его в этом! Мне не понравилась его радость. Успокойтесь. Я не собираюсь заниматься ради вашего удовольствия подтасовкой фактов. Никто вас и не просит. Но он разозлился. По-моему, прежде всего, на самого себя за то, что слишком распустил язык. Если вам здесь больше делать нечего, я отвезу вас домой. Поехали, раз вы меня так просите. Мне незачем вас просить. Я серьезный художник и занят своей работой. Несмотря на то, что Сидни Марбург был не слишком вежлив, мне он нравился. Или, скорее, я был вполне в состоянии терпеть его присутствие. Женившись на Рут, он наверняка вступил с собственной совестью в сделку, ибо она была старше него почти на 20 лет, но, подобно ловкому посреднику, он удержал из этой сделки некоторый процент, частично сохранив свою самостоятельность. «Звучит как декларация независимости», — заметил я. Сердитое выражение на его лице сменилось улыбкой, но в ней было нечто от самоосуждения. «Пошли. Я вовсе не хотел вымещать на вас свою злость». Мы направились к его «Мерседесу». «Где вы живете?» «В западной части Лос-Анджелеса, но мне нужно в Вудленд-Хиллз. Там стоит моя машина». «И там же живут Себастьяны, верно?» «Да». «Что с девочкой? Тронулась?» «Стараюсь выяснить». «Бог в помощь». «Извините, что я был так не сдержан минуту назад. С удовольствием вас довезу. Просто когда я попадаю сюда, у меня возникают неприятные ассоциации». И, словно надеясь уехать от них навсегда, он с такой силой нажал на акселератор, что «Мерседес» заревел. Мы понеслись по берегу озера, через плотину, и по петляющему спуску выскочили к воротам, где Марбург, выжав тормоз до упора, заставил машину, взвизгнув, остановиться. «Награждаю вас крестом за выдающийся полет», — сказал я. «Извините, если напугал вас. У меня было 2 трудных дня. Я надеялся хоть сегодня получить передышку. Я же извинился». Вниз, к идущему вдоль океана шоссе, Марбург ехал более осторожно. Он свернул на север, а возле Малибу-каньон вновь стал уходить от воды. Через несколько минут мы очутились среди гор. «Красивая получилась бы картина, если бы нарисовать эти горы», — заметил я. «Не обязательно», — не согласился со мной Марбург. «Из того, что кажется красивым, обычно получается плохая картина. Все живописные предметы или явления уже были использованы. Нужно найти что-то новое. Красота требует большого труда», — сказал кто-то. «Как, например, тот Клея из галереи?» «Да. 10 лет назад я посоветовал Стивену купить Клея и добавил, Стивену нужен совет. Вкус у него ужасный во всем. И в женщинах?» «Бедняжка Герда», — простонал Марбург, — «когда она приехала с ним из Германии, ей представлялась жизнь в розовом цвете. Ее ждало горькое разочарование. Они живут отшельниками, где не бывают, никого не принимают. Почему? По-моему, он боится. Боится жизни. Так бывает с людьми, не со всеми, конечно, у которых есть деньги. И потом еще то, что случилось с его отцом. Странно, но вот уже 15 лет Стивен ведет себя так, будто то же самое должно случиться с ним. И, между прочим, чуть не случилось. Да, чуть не случилось». «У вас большой опыт, мистер Арчер. Скажите, способны ли люди накликать беду на самих себя? Заняв, так сказать, выжидательную позицию?» «Интересная мысль. Вы не ответили на мой вопрос. Задайте мне его еще раз, когда я покончу с этим делом». Он кинул на меня удивленный взгляд, и машина сразу очутилась на обочине. С минуту он, сбавив скорость, весь сосредоточился на дороге. «А я считал, что вы закончили». «Нет, пока Спеннер на свободе, и остались нераскрытыми несколько убийств». «Несколько?» Вопрос повис в воздухе. Слева от дороги появилось здание тюрьмы предварительного заключения. Марбург с тревогой поглядел на него, словно боялся, что я хитростью завлеку его туда. «Вы сказали... несколько убийств?» «Помимо убийства Марка Хэкета есть еще, по меньшей мере, 2. Пока тюрьма не исчезла за поворотом, Марбург не отрывал глаз от дороги. Заметив площадку для отдыха, он съехал на нее и остановился. «Кого же еще убили?» «Женщину по имени Лорел Смит». Ей принадлежал небольшой дом, жилой дом, в Пелисейдс. Там ее позавчера и избили до смерти. А я читал про нее в утреннем выпуске «Таймс». Полиция считает, что это дело рук сумасшедшего, садиста, который ее даже не знал. Я придерживаюсь другого мнения. Лорел Смит была когда-то замужем за неким Джаспером Блевинсом. 15 лет назад он погиб, попав под поезд. И случилось это через несколько дней после убийства Марка Хэкета. Мне удалось выяснить, что Лорел Смит и Джаспер Блевинс — родители Дэйви Спеннера. Я уверен, что все эти преступления, включая и похищение Стивена, связаны между собой. Марбург сидел неподвижно, и только пальцы его барабанили по рулю, но мне показалось, что он как-то съежился. Потом поднял глаза и, не сдержавшись, бросил на меня мрачный взгляд. «Может, мне только представляется, но вы что, меня в чем-то обвиняете?» «Возможно. А в чем я могу вас обвинять?» «Смешного тут ничего нет», — обиделся он. «Меня уже один раз обвиняли в том, в чем я не был виноват. Когда убили Марка, меня забрали в участок и целую ночь мучили допросами. У меня было бесспорное алиби, но они в него не верили. Им решение вопроса казалось самым элементарным. Раз существует любовный треугольник, значит, убийца я. Я не отрицаю сейчас, да и тогда не отрицал, что мы с Рут были близки. Я обожаю ее. Несколько насмешливым тоном добавил он. Она в ту пору собиралась разводиться с Марком. И выйти замуж за вас? И выйти замуж за меня. Поэтому какая польза мне была от смерти Марка? Вам, может быть, и не было, а Рут была. Не совсем так. Он оставил ей только то, что полагалось по закону. Из-за меня Марк незадолго до смерти написал новое завещание, согласно которому почти все его состояние досталось Стивену. Кстати, у Рут тоже было бесспорное алиби, поэтому я от лица нас обоих категорически отвергаю ваше обвинение. Но гнева в Марбурге не было. Как и его страсть, гнев принадлежал той его части, которая участвовала в сделке. Не сводя с меня глаз, Марбург говорил осторожно, словно нанятый самому себе в адвокаты. «Расскажите мне про ваши алиби. Ну, просто так, для интереса». «Я знаю, что не обязан, но расскажу. С удовольствием. В то время, когда Марка убили, Рут и я ужинали с друзьями в Монте-Сито. Присутствовало больше 20 человек. А почему полицию не удовлетворили ваши алиби? Да нет, удовлетворили, но только после того, как они произвели поголовную проверку, что закончилось только на следующий день. Уж очень им хотелось, чтобы я оказался убийцей. Я их понимаю. Непосредственно с Рут они боялись иметь дело. Вот и решили добраться до нее с моей помощью. А на чьей стороне был Стивен? А в ту пору он был за границей, жил там уже несколько лет. Когда умер его отец, он в Лондоне изучал экономику. Я с ним тогда даже не был знаком. Он любил отца, тяжело переживал его смерть. Когда ему сообщили по телефону о гибели Марка, он не сдержался и расплакался. Больше я ни разу не видел, чтобы он проявлял какие-либо эмоции. Как это произошло? Рут позвонила ему сразу же после звонка Лупе. Мы еще были у наших друзей в Монте-Сито. Я сам соединил ее с Лондоном, а разговаривала она по другому аппарату в соседней комнате. Известие о смерти отца было ударом для Стивена. Честно говоря, мне было его жаль. А как он отнесся к вам? Ну, по-моему, в ту пору Стивен даже не подозревал о моем существовании. И почти год я старался не попадаться ему на глаза. Так решила Рут. И, по-видимому, это была правильная мысль. Почему? Потому что она зависела от Стивена в деньгах? Ну, отчасти, наверное, да. Но главное, она его очень любит. Ей хотелось устроить свою жизнь так, чтобы мы оба были при ней, что она и сделала. Марбург говорил о жене с таким пиететом, будто она была непоколебимый авторитет, божество, а не просто женщина. Она дала мне, так сказать, стипендию в Сан-Мигель-ди-Альенде. Через несколько минут после прилета Стивена из Лондона я улетел в Мехико. Рут постаралась, чтобы мы не встречались даже на аэродроме, но я видел Стивена, когда он вышел из самолета. В ту пору он был куда менее конформистом, нежели сейчас. Носил бороду, усы, длинные волосы. А когда я, наконец, с ним познакомился, он держался высокомерно и натянуто. Деньги портят человека. Как долго вы отсутствовали? Я уже сказал, почти год. Именно в этом году и произошло мое становление как художника. Я никогда всерьез не учился рисовать, не писал с натуры, не имел случая поговорить с настоящими художниками. В Мексике меня очаровали свет и краски, и я научился их воспроизводить. Со мной разговаривал тот Марбург, который не участвовал в сделке, а принадлежал самому себе. Из человека, берущегося за кисть, только по воскресеньям я превратился в художника. А возможным это стало лишь с помощью Рут. А чем вы занимались до того, как стали художником? Я был чертежником у геологов. Я работал в нефтяной компании. Скучное это было занятие. В корпус Кристи Ойл энд Гэс? Совершенно верно. У Марка Хеккета. Там я и познакомился с Рут. Он помолчал, уныло опустив голову. Значит, вы мной уже интересовались? Я ответил ему вопросом на вопрос. А какие у вас сейчас отношения со Стивеном? Очень хорошие. Мы следуем разными курсами. Позавчера вы сказали, что было бы неплохо, если бы он вообще не вернулся. Тогда бы вам досталась его коллекция картин. Сказали вы. Я пошутил. Ну что вы, шуток не понимаете, что ли? Я ничего не ответил. И он вгляделся в меня пристальным взглядом. Неужели вы всерьез думаете, что я имею какое-то отношение к тому, что приключилось со Стивеном? Я опять ничего не ответил. Остальную часть пути до Вудленд-Хиллз он обиженно молчал.